Глава 12. Перед смертью он зажал в руке свой кулон. Дана наклонилась и разжала его руку, чтобы посмотреть. Странный пятиконечный амулет вызвал у нее противоречивые чувства. «Идем», — заторопил Марти. Дана опустила глаза на живот убитого парня. Она это сделала. Пусть случайно, но нож был именно в ее руках. Она закрыла глаза, но не испытала стыда. «Я должна стыдиться, должна...» «Эй, надо валить отсюда, пока никто не нашел сюда путь!» Марти тронул ее за локоть, но Дана не могла отвести глаз от лица покойника. Он выглядел таким умиротворенным. «Дана!» Она подняла на него глаза и кивнула. Вместе они двинулись вперед по коридору, миновали лестницу, ведущую наверх. Но вверху раздавались такие звуки, что выяснять их источник совершенно не хотелось. Дальше по коридору лежал частично обглоданный труп женщины. На ней копошились какие-то мелкие круглые твари, продолжавшие объедать ее своими крошечными ртами. Коридор уводил вниз и налево. Иногда встречались грубо вырезанные ступени. Дане и Марте приходилось поддерживать друг друга, чтобы не поскользнуться на скользлых камнях. Они отошли уже довольно далеко от коридора с металлическими стенами, но в грубом каменном потолке продолжали попадаться светильники. «Мы идем вниз», — подумала Дана. Ей казалось, что вся тяжесть этого мира давит ей на плечи. Не было ощущения, что они движутся к выходу, хотя окружающая обстановка ощутимо изменилась. Они уже не слышали звуков, издаваемых охотящимися монстрами или умирающими людьми. Но казалось, что их ждет нечто похуже. Воздух становился все более затхлым. Земля снова вздрогнула. Дана все же поскользнулась и упала, увлекая Марти за собой. Он ударился спиной и вскрикнул от боли. Только сейчас Дана поняла, как много крови он потерял. Марти был белее мела. «Мы этого не заслужили», — сказала она. Марти только пожал плечами. «Хорошие люди умирают молодыми». «Ты считаешь себя хорошим?» «Да», — сказал он и нахмурился. «Ну да, считаю. Ты тоже хорошая». «Но ты меня не знаешь». «Мне хватает того, что знаю». Его лицо смягчилось. В этот момент Дана была готова влюбиться в него. «Идем», — продолжил Марти. «Посмотрим, что нас там ждет». Они спускались все глубже и глубже, пока не уперлись в массивную деревянную дверь. «Мы ведь не хотим туда идти», — пронеслось в голове Даны. Но Марти уже взялся за ручку и потянул за нее, подвывая от боли. «Подержи-ка», — он протянул ей автомат. Дана взяла оружие, все еще хранящее тепло его рук. Она ненавидела оружие и никогда прежде не держала его в руках, но понимала, что не застреля она того мутанта, уже была бы мертва. «Может, я?» — спросила Дана, но Марти покачал головой. Я сам». Ручка повернулась, за дверью что-то заскрежетало и загремело, и Марти потянул ее на себя. Их обдало потоком теплого влажного воздуха, отдающего чем-то, что Дана не могла опознать. Запахом чего-то живого. Но это было не совсем так. Пахло чем-то не совсем живым, либо уже умершим, либо едва рожденным. Дана помотала головой, ну и глупости лезут ей в голову. Марти взял ее за руку, и они вошли. Они миновали еще один тоннель, спустились по дюжине высоких ступеней и оказались в каменной пещере 30 футов в ширину, и как будто без потолка. Их окружила давящая темнота. В пещере было всего 5 факелов, установленных по периметру. Дана охнула. «Мы не должны были этого видеть», — прошептала она. «Ну да», — ответил Марти. «Мне тоже так кажется. Смотри, страх-то какой». Под каждым факелом расположились каменные плиты, примерно 12 футов в высоту. На них были какие-то рисунки, поблескивающие в отсвете факелов. И Дана с ужасом поняла, что это была кровь. Они остановились в центре пещеры и осмотрелись вокруг. Разглядев высеченные на плитах изображения, Дана испугалась не на шутку. «Ух ты ж», — сказал Марти, — «ничего не напоминает?» На полу была выложена увеличенная копия того пятиконечного кулона. По Парень, которого она убила, сжал его в руке перед смертью, а в его глазах читалось желание прожить еще немного, лишь бы иметь возможность прикасаться к нему, а затем спокойно умереть. А теперь они видели точную копию того кулона на полу. Концы изображения указывали на те самые плиты, освещенные факелами, и Дана понимала, что это необычное место. Здесь происходило нечто очень важное. «Что-то меня качало», — пробормотал Марти и обернулся. «Посмотри-ка, откуда мы только что пришли?» Каменная лестница заканчивалась мостиком, перекинутым через пропасть, окружавшую их со всех сторон. Казалось, что стены существуют отдельно от пола. «Что-то мне это совсем не нравится», — ответила Дана, наклоняясь и всматриваясь в темноту. Света от факелов было недостаточно, чтобы разглядеть, что там внизу. Тьма казалась материальной. Она могла бы сорваться вниз и застрять в ней, как герой мультика в облаке. Она закрыла глаза, покачнулась и отступила от края. «Глубоко?» — спросил Марти. «Дна не видать, но кажется, что там что-то...» «Эй, ничего не говори, не хочу слышать!» «Там что-то шевелится». «Ладно, я понял. Официально заявляю, что эти выходные были полное говно!» «Не думаю, что кого-то волнует наше мнение». Дана принялась нарезать круги по пещере. «И выхода нет», — протянул Марти. «Смотри-ка, их пять». «Странно. А это что такое?» «Мы», — ответила Дана. «Мне стоило прислушаться к тебе. Сначала тот мужик на заправке, странное поведение ребят, монстры. Это какой-то ритуал». «Жертвоприношение? О, супер! Только обычно человека привязывают к камню и закалывают церемониальным ножом. Почему же такие сложности-то?» «Все и так предельно просто. Им нужна не только наша смерть. Они хотят, чтобы мы страдали. Это наказание». «Наказание? А за что?» — спросил Марти. В этот момент на лестнице что-то пошевелилось. Дана выдохнула и схватилась за автомат, гадая, какая тварь предстанет перед ними. Демон, зомби, пришелец, мутант. «За молодость!» — раздался женский голос. Она была высокой и элегантной, спокойной и невозмутимой. Ее можно было назвать красивой, но Дана чувствовала, что та несет на своих плечах груз огромной ответственности. Женщина больше напоминала ожившего манекена. В ее красоте не было жизни. «А ты кто такая?» — спросил Марти. «Директор», — ответила Дана. «Это ее голос мы тогда слышали». Директор сухо кивнула и заговорила. «В разных культурах все по-разному. Из года в год происходят изменения, но кое-что неизменно. Жертв должно быть пять». Она указала на одну из плит, на которой была вырезана женщина, распахнувшая одеяние и демонстрирующая свою наготу. «Шлюха». «Это слово...» — пробормотала Дана, припоминая, что мужик на заправке именно так назвал Джулс. «Она порочная, поэтому умирает первой». Женщина указала на остальные плиты. «Атлет, ученый, шут. Все они страдают и погибают от ужаса, который пробудили. Остается лишь одна. Умрет она или нет, решит судьба». Директор показала на последнюю плиту. Она отличалась от остальных, рисунка не было видно. «На него не пролилась кровь», — поняла Дана. «Девственница». «Я?» — Дана даже прихрюкнула. «Девственница?» «Эй, да она вообще-то женатика совратила», — добавил Марти. «Работаем, с чем приходится», — равнодушно ответил директор. «Важен символизм, а не истина». «И что же будет, если жертвы выживут?» — спросил Марти. Он старался держаться непринужденно, но Дана понимала, что он давно всех раскусил, а сейчас просто действовал его защитный механизм. Так и Джулс прикрывалась своей сексуальностью, а Курт — мускулами. Когда-то. «Они проснутся», — шепотом ответил директор. В этот момент она выглядела по-настоящему напуганной. «Кто? Кто там под нами?» «Боги. Спящие боги. Титаны, что жили на земле и правили ей. Они сражались миллионы лет, а теперь спят. В каждой стране, в каждой культуре есть свои боги. Если спит один, спят и остальные. Но в этот раз все жертвоприношения провалились. Она сердито закачала головой. Все сразу провалились. Такого еще никогда не было. Земля снова содрогнулась. Пол пещеры ходил ходуном. Две плиты зашатались. В воздух поднялась пыль. Из темноты над ними посыпался песок. Дана на мгновение задумалась, насколько высок здесь потолок. Она вообще сомневалась, что он тут был. «Солнце взойдет через 8 минут», — заговорила директор. Она повернулась к Марте, Шуту. «Если ты доживешь до рассвета, миру придет конец». «Точно», — ответил Марти. «Но это ведь жестоко». «Марти», — начала Дана. «Может быть, так и должно быть», — продолжил он. «Может быть, пришло время перемен?» «Речь идет не о переменах», — отрезала директор, «а о мучительной гибели всего живого на Земле, включая и тебя. Ты умрешь вместе с ними или ради них?» Господи, и что же мне выбрать?» Марти задумчиво потирал подбородок. Лишь потом он увидел, что сделала Дана. «Может быть, это очередная уловка, но могу ли я так рисковать, чтобы убедиться в этом?» Дана направила автомат в лицо Марти и положила палец на спуск. «Ой ты!» — только и сказал Марти. Когда в него целились охранники, это было паршиво, но вот сейчас было намного хуже. Дана целилась в него. Марти глядел в дуло и гадал, успеет ли он увидеть пулю до того, как его мозги улетят в темноту. Он смотрел в лицо Даны и видел, что она настроена решительно. «Марти», — прошептала она, — «целый мир». «Все в твоих руках?» — раздался голос директора. Больше всего Марти хотелось придушить эту напыщенную суку. Дана оглянулась на директора, ее передернуло, и Марти видел, как от каждого сказанного слова опускаются ее плечи. Она была хитрой, он всегда это знал, как и то, что она знала, о чем он думает, даже если ему хватало смелости сказать об этом. До чего же она была великолепна. А он? Он был просто шутом. «Другого пути нет», — продолжала вещать директор. «Ты должна быть сильной». Краем глаза Марти заметил какое-то движение. Трудноразличимая тень пересекла маленький мостик, а затем ему в нос ударил запах. Мокрая псина и кровь. «Ну да, Дана», — сказал Марти. «Уже чувствуешь себя сильной?» «Мне жаль». «Мне тоже». Она снова прицелилась, и в этот момент оборотень прыгнул. Автомат отлетел в сторону, оборотень повалил Дану на пол и щелкал зубами в попытке ухватить ее за лицо. Дана брыкалась и уворачивалась, но тяжелая тварь пригвоздила ее к полу. «Будем бороться до последнего», — подумал Марти, а затем увидел, что директор тянется к автомату. Он первым подскочил к оружию. Дана кричала, оборотень выл. «Хорошо, раз кричит, значит, пока еще жива». Его пальцы коснулись приклада, и в тот же миг директор упала ему на спину. Марти ударился подбородком о камень, боль пронзила все тело, он почувствовал вкус крови. Один зуб явно сломался. Женщина пыталась добраться до оружия, но Марти наотмашь ударил ее кулаком. Та застонала, но не прекратила пинаться. Совсем скоро она схватит автомат, до которого он не мог дотянуться. «У меня есть лишь один шанс», — подумал Марти. «Я же шут, я должен ее одурачить!» Он обмяк, уткнувшись лицом в пол и затаив дыхание. Директор удивленно замерла. В тот же момент Марти дернулся изо всех сил, скинул ее со спины и, перекатившись, уселся на нее сверху. Женщина ударилась головой о камень, у нее перехватило дыхание. Марти встал и схватил автомат. Он обернулся, встал на колени и прицелился, зная, что если будет тянуть, Дана может погибнуть. Он выстрелил 3 раза. Оборотень вскинулся, его грудь покраснела от крови. Тварь повернулась к Марти, и он выстрелил снова, целясь в морду. Оборотень взвыл и бросился прочь из пещеры, обратно в туннель. Дана перекатилась на спину. Ее глаза были широко раскрыты, а лицо покрыто кровью, как будто маской. Она подняла руки, будто боясь прикоснуться к себе, и прерывисто дышала. «Дана», — выдохнул Марти. В этот момент директор бросилась на него. Марти перекатился и отскочил. Автомат вылетел из рук. Он чувствовал, что темнота настигает его, ощущал ужас, представляя то, что таилось внизу, под ними. С его лица капала кровь, и ему казалось, что снизу послышался вздох. В пещере снова что-то зашевелилось. Директор прыгнула на него, ее кулаки разбивали его лицо, ногти царапали кожу. Марти отбивался, он согнул ногу в колени, чтобы пнуть ее. Она снова собиралась перехватить автомат. Снова движение, шелест одежды. Он ничего не видел. Марти перекатился, снова оказался сверху, руками он сдавил ее горло. Ее глаза выкатились из орбит, язык высунулся изо рта, она пыталась вырваться из его хватки. «Она молится», — внезапно осенило Марти. Он тут же вспомнил все то, что она говорила, что чуть не совершила Дана. Шаги, тихие, медленные. Он отстранился от директора. «Марти!» — позвала Дана. Он обернулся и увидел Анну Пейшенс Бакнер прямо у себя за спиной. Маленькое гниющее лицо не выражало никаких эмоций. Когда она взмахнула топором, инстинкты взяли свое. Марти снова перекатился, и теперь директор оказалась сверху. В то же мгновение ей в голову вонзился топор. Хруст кости, скрежет металла. Ее глаза широко открылись, и по лицу ручьем потекла кровь. Земля снова дрогнула, гром отозвался эхом в неведомых глубинах. Анна пыталась вытащить топор из головы директора, из-за чего казалось, что женщина активно кивала, будто вела диалог с кем-то невидимым. Марти пинком отшвырнул от себя ее тело. Девочка-зомби так и не отпустила рукоять топора и полетела в пропасть вслед за ней. Марти лег на живот и смотрел вниз, как они падают, врезаясь в каменные стены, и не издают ни звука. Он ждал хоть какого-нибудь звука, хотя бы удара о дно, но ничего не было. Возможно, звук удара был заглушен очередным землетрясением, а может быть, они все еще падали. Марти встал и, пошатываясь, побрел к Дане. Он сел рядом с ней и вытер кровь с ее щек. Она улыбалась. Ее грудь и живот были разодраны когтями оборотня. На горле остались отметины от его зубов. Он чуть не вырвал ей глотку. Но она была жива и тут же схватила его за руку. «Эй!» — сказал он тихо. «Знаешь, мне кажется, не было у Курта никакого кузена». «Ага. А как ты?» «Кажется, я умираю». Она продолжала улыбаться. «Прости». «Это ты прости. Я чуть не застрелила тебя. Я бы никогда...» «Эй!» – прошептал Марти. «Тише. Я все понимаю». Он сунул руку в карман рубашки и достал три косяка. Выбрав тот, что остался более-менее целым, он сунул его в зубы. Из другого кармана он выудил коробок спичек и прикурил. «Давно забытый вкус. Может, если накуриться как следует, все это забудется». Но он очень в этом сомневался. «Извини, что позволил оборотню напасть на тебя и уничтожил весь мир». Он сделал долгую затяжку и протянул косяк Дане. Она взяла его дрожащей рукой. «Ну, ты-то в порядке, а? Человечество...» Она выдохнула дым и разогнала его рукой, будто стирая всех, кого когда-либо знала. «Может быть, пора дать шанс кому-нибудь другому?» «Например, злобным богам-титанам». «Вот бы посмотреть на них». Она снова улыбнулась, но свет в ее глазах, тот свет жизни, который так любил Марти, стал гаснуть. «Точно!» — воскликнул Марти, пытаясь сдержать слезы. Он не хотел, чтобы она видела его плачущим. «Тогда бы выходные удались». Он забрал у нее косяк до того, как ее рука безвольно упала. Он лег рядом с ней. Пещера содрогалась, камни покрывались трещинами, пыль снова поднялась в воздух, что-то с грохотом рухнуло и взорвалось. «Ох», — только и сказал Марти. Что-то поднималось из глубин, глухие удары звучали все ближе и ближе. Марти казалось, что кто-то карабкается по стенам. Он снова затянулся и отвернулся от Даны, потому что не мог видеть, как она умирает. Он держал ее за руку и всегда будет держать. Они встретят конец вместе. Уже никто не видел, как взорвалась хижина, как из земли вырвалась гигантская рука, поднявшись на сотни футов вверх. Но скоро все изменится. Конец романа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Екатерины Лилийской.